Эпилог. «Осторожно, осторожно!» Я поддерживаю большой живот и бегаю вдоль велосипедной дорожки. Ну, то есть это я думаю, что бегаю. А на самом деле переваливаюсь, как объевшийся пингвин. Но кто бы мог подумать, что в 45 мне снова повезет стать мамой. Я-то думала, что у меня климакс начался, но когда пошла в поликлинику, моему климаксу уже 4 месяца было. Нашему с Егором счастья не было предела, но слез я пролила немало. Я так переживала, боялась, что не смогу, не справлюсь. Шутка ли? К счастью, беременность оказалась легкой. Ребенок здоров по всем показателям и вот-вот появится на свет. Я строго-настрого выполняю все рекомендации врача и чувствую себя вполне сносно. «Мам, не бойся, Лиза меня держит!» – счастливо кричит Вика, старательно крутя педали велосипеда. Я волнуюсь, но одновременно горжусь своей девочкой. Она прошла огромный путь к исцелению. Смогла ходить самостоятельно, без костылей, а теперь даже учится кататься на велосипеде. В этом ей помогает Лиза. Лиза и Вика удивительно быстро сдружились и теперь не представляют своей жизни друг без друга, как настоящие сестры. Я смахиваю слезу умиления, глядя на дочерей. Да, я считаю Вику своей дочерью, а она называет меня мамой. У нас самая дружная семья в мире и самый прекрасный дом, который купил для нас наш папа. «Женя, ты что творишь?» – слышу грозный окрик. «Ох, сейчас попадет мне». «Ты почему кофту не надела?» Егор на всех парах бежит ко мне с кофтой и пледом. Хорошо, хоть шубу не прихватил. «Ну, мне жарко!» – восклицаю я. «Отстань!» «Ничего не знаю, ветер холодный!» Егор закутывает меня в пушистый кардиган и обнимает. «Разве это не прекрасно?» – говорю я, кивая на дочерей. «Все, благодаря тебе, любимая!» Он целует меня в кончик носа. «Ой!» – восклицаю я. «Больно?» «Что?» Егор испуганно смотрит на меня и сердито добавляет. «Добегалась без кофты!» Меня разбирает смех, но новая волна боли заставляет схватиться за живот. «Началось!» – выдыхаю я. «Рожаю, вези в роддом!» 6 часов спустя я держу на руках нашего орущего сына. Красного и сердитого, но самого прекрасного в мире. «Ух, ну и характер!» – смеется доктор. «Упрямый!» «Есть в кого!» «Есть в кого!» Хором откликаемся мы с Егором. Я так счастлива, что хочется остановить это мгновение и остаться в нем. Но я знаю, что впереди меня ждет еще много счастливых мгновений. Главное – верить в чудо, и оно обязательно случится.